23 мая 1944. Первое чрезвычайное на фронте происшествие – это посылки. Впервые за службу в Красной Армии мне посчастливилось получить посылку от мирных советских граждан. Кусочек сала, печенье, бумага. Прислали жители Одессы. Ответил им письмом. Но, конечно, всего, что одесситы выслали, не было в посылке. А в сегодняшней партии посылок, кроме бумаги и мыла, вовсе ничего не оказалось. Первые посылки были, хоть и в распечатанных, но мешочках. Зато вчерашние даже мешочков не имели. А бумага, в которую они были завернуты, была изорвана. Ясно, что мешочки или сумки, в которых посылались посылки, были распечатаны, и половина, если не больше, содержимого в них украдено. Сумки вскрывались, очевидно, так безобразно, что держать их больше нельзя было. И эти мерзавцы-тыловики были вынуждены залепить их бумагой, но и та, неоднократно развертываясь, к нам дошла полностью изорванной, и содержимое вываливалось наружу. С трудом удалось мне из 9 посылок сделать 6 более-менее приличных и передать бойцам. В одной из посылок была записка, в которой писалось о носках, о платочках носовых, посланных бойцу. Ничего этого, конечно, не оказалось. Одна бумага, конверты и мыло. Так тыловики отнимают последнее удовольствие, развлечение и отраду наших стрелков, безостенчиво грабя даже посылки. Так в некоторых посылках были помазки, баночки для мыления, лезвия, а бритв не оказалось и прочее, и прочее. Заборцев у себя в роте тоже подчищает, что возможно, выгоняя из помещения бойцов, распечатывает и забирает ценности. В первый день ему неудобно было самому хозяйничать. Он выгнал всех связных, всех, кто нес посылки, заявив, что остаются лишь он и парторг, то есть я. Под предлогом распределения посылок он вскрывал каждую, забирая себе платочки и зеркальца, расчески, конфеты, спички, карандаши, туалетное мыло, зубные щетки и порошок, пасту и прочее, что еще уцелело от тыловых грабителей. Мне было страшно неудобно присутствовать при этом деле, но ничего поделать я не мог. Жаловаться тоже нельзя и некуда. Он пытался меня подкупить зеркальцем, бумагой и карандашами, но я ничего не брал. Одно зеркальце я все-таки принял из его рук. Все равно он его кому-либо отдал бы, такому же подлецу, как и сам. Теперь жалею, что взял, чувствую себя слабым, униженным и никчемным. Сегодня он решил меня и вовсе не звать. Но я понял со слов бойцов, по виду посылок и по его разговорам, что и сегодня он все посылки перерыл. Сейчас еще привезли. Если бы я имел возможность сам принять посылки, хотя бы из полка. Ведь и сегодня бойцы останутся ни с чем. 16 посылок за 2 дня можно было бы свести, и даже без разборки, за 5 к половине, а с него и того меньше осталось. Второе не менее важное чрезвычайное происшествие – высадка немцев на правом фланге в районе обороны и обращение ими в бегство целой роты. Беспечные люди проспали и допустили немцев на берег. К тому же они были трусами и драпанули. 2 ПТРовца, которые остались на месте, представлены к Ордену Славы. Схватка в конечном итоге закончилась 2 ранеными с нашей стороны и 2 со стороны немцев. Вчера, во время моего дежурства, один пулеметчик тяжело ранил старшего лейтенанта из вновь прибывшей и нахально расположившейся без согласия командования 88-й части. Раненый скончался. Я проходил траншеи по расположению роты, проверяя бдительность часовых и накопанное за день по оборонительным работам. Вдруг услышал шум и поторопился туда. Когда уже был недалеко, услышал: «Товарищ старший лейтенант, за что вы меня бьете?» И другой: «А ты знаешь, что я замкомбат? Прыгай в траншею! Пиздец тебе! Расстреляю тебя! Ты еще будешь меня командиром взвода вести? Сейчас тебе капут!» Завязалась борьба. Присутствовавшие при этом бойцы рассказывали, что в это время старший лейтенант схватил бойца за винтовку и стал тянуть в траншею. Винтовка была на боевом взводе. Когда я уже подбежал близко, через крики и ругань услышал выстрел. Раздалось громкое «Ой!». Забегали и заволновались люди. Я спустился увидеть. Стрельнувший боец со слезами тянул: «Товарищ лейтенант, перевяжите человека! Винтовка была заряжена! Я не знаю, как это получилось! Он тянул! Я не виноват!» Подошел санитар и стал перевязывать лейтенанта. Потом мне люди рассказали обо всем, что произошло до моего прихода. Бойцы-пулеметчики Толокнова переносили на старое место украденные у них бойцами вновь прибывшей на оборону 88-й гвардейской СД доски. Пулеметчики накрывали блиндаж. Пришел старший лейтенант и сказал бегом отнести все назад. Боец стал объяснять, что все это их, и не отдавал. Лес, который хотел тот забрать, боец самоотверженно защитил, пусть даже ценой гибели старшего лейтенанта. Все бойцы и командиры, в том числе заместитель командира роты, удовлетворенно констатировали, что правильно сделал боец, ибо этого замкомбата все ненавидели. Он бил бойцов рукояткой своего револьвера, многим бойцам и командирам без причины угрожал расстрелом. Пробел. С ней я познакомился в Днепропетровске в 8 классе 10 школы, где вместе учились. Сначала не обращал на нее внимания, так как голова была занята совершенно другим. Она была хорошенькая, занималась лучше всех. Была круглой отличницей, слегка увлекалась литературой, чтением. В это время я был в очень дружеских отношениях с ее задушевной приятельницей, нашей одноклассницей Галиной. Та однажды мне поведала о том, что Тамаре я нравлюсь. Несколько дней спустя я уже внимательно приглядывался к ней. Вначале с любопытством, затем уже с наслаждением и трепетом сердца. Наконец, глаза мои и вовсе оказались ослеплены красотой девушки, а голова и сердце опьянены безумством увлечения. Увлекся я не на шутку и часто не замечал, как на уроках писал стихи на обложках тетрадей, на учебниках, в дневнике и прочее. Учителя часто находили меня погруженным в задумчивость, замечали, что я отвлекаюсь от занятий. Некоторые из них злорадно смеялись. Один, однажды прочитав стихи перед всем классом, иные, более чуткие и тактичные, подзывали меня на переменах и советовали прекратить на уроках посторонними вещами заниматься. Но это не помогало. В нашем классе было две девочки, которые мне не нравились, но сами добивались моей любви. Они часто строили козни, пытаясь отвлечь меня от Тамары, а Тамару отвернуть от меня. Они писали мне почтой анонимки. Зоя знает, я ей читал. На уроках рисовали меня, одна из них была художницей, и подписывая рисунки словами «милый», «любимый», бросали незаметно на мою парту. Это еще больше разжигало мою любовь к Тамаре и отвращало от всех людей, стоящих на пути моего увлечения. Однако счастье не пожелало быть спутником моей жизни. И как не раз прежде покидало меня, и тогда покинуло подло. Тамара была очень стыдливой и застенчивой девушкой. Я был тоже весьма робок и ни в чем признаваться не решался ей. Однако стихи мои и дневник, выкраденные двумя завистливыми девчонками из портфеля, вскоре стали достоянием всей школы. Стенки в коридоре, шкафы, учебная доска и прочее, прочее были исписаны выдержками из моих стихов. На Тамару это сильно повлияло, и она стала избегать меня, стыдливых насмешек подруг. В свою очередь и я, после многодневных переживаний, решил забыть Тамару. Под впечатлением решения разума написал стихотворение «Я разлюбил». Наконец кончился учебный год, и я постарался уйти из этой школы, чтобы окончательно выкинуть из своего сердца ее и тоску о ней. Вскоре началась война. Я окончил третий курс рабфака, выехал на уборку урожая, а там и вовсе эвакуировался из Днепропетровска. С тех пор, то есть с начала войны, больше не встречал Тамару, не имея даже ее фотографии и не знаю, где она сейчас находится. Однако имя ее стало символом для многих моих стихотворений периода войны. Такова история моего увлечения Тамарой. Такова история возникновения стихов, связанных с ее именем. До этого у меня было еще два увлечения. Эти увлечения связаны с пребыванием в 67-й школе. Я не умел скрывать своих чувств, и они быстро становились достоянием многих. Об этих увлечениях я не буду тебе рассказывать, так как самоочевидно, дневник, ты знаешь и сам. Написал открытку М. Белокопытовой, папе, маме. 28 мая 1944. Холодно. Ветер после дождя жестокий и безжалостный. Я в шинели, на голове плащ-палатка. Под плащ-палаткой сумки и бумага. Я накрылся с головой, и мне не видно ничего, что творится снаружи. Ни самолетов, что гудят где-то в один голос, ни снарядов, что привычно рвутся и гуркают, ни неба, которое серьезно нахмурило тучи, не раздуваемые ветром. Холодно, только писать необходимо. Спать тоже хочется. Ночью я не прилег ни на секунду, так как лазил на передовую к Чубу, командиру 4-й роты. Надо было прокопать ход сообщения вниз от бугра и до минометчиков. До самого спуска мы прокопали, но когда я решил проверить с минометчиком спуск, то оказалось, что там обрыв глубиной 50 метров. Помимо этого был мост. Проверкой установили, что обрыв на всем своем протяжении скалистый, и чтобы найти более пологое место, необходимо вырыть ход сообщением длиной не менее 700 метров. А это нашим и без того изнуренным каждодневной ночной работой людям физически не под силу. Выбравшись вниз с минометчиком и своим ординарцем Кальмиусом, я отправился в лес к Чубу. Минометчик еще вверху стал ныть и спрашивать, что ему делать и как рыть проход в обрыве. Я посоветовал ему проверить, исследовать весь спуск сверху донизу. Но он боялся, утверждая, что прошлой ночью спустившегося со своими бойцами младшего лейтенанта Соснина обстрелял секрет, заставил залечь, а одного бойца убили. С трудом удалось его уговорить на подвиг, и втроем мы стали спускаться. У минометчика, как и у меня, не было оружия. На троих был один Кальмиусов автомат. Несколько раз я падал и спускался вниз при спуске. Обцарапал руки. Внизу проходила дорога, а за ней лес. Когда мы углубились в лесную чащу, темнота резко ослепила наши глаза. Ночь была облачная. Не было ни звезд, ни луны, вечных спутников ночного путника. Мы ударялись в бами о деревья. Длинные сучья назойливо лезли нам в глаза, но мы шли. Наконец я заметил траншею, и втроем мы опустились в нее. Траншея вела к берегу. Метрах в четырех от берега я наткнулся на небольшой отход отхода сообщения и направился через него прямо в ячейку одиночного бойца. Забрался на приступку, сделал еще шаг и очутился лицом к лицу с человеком. «Гельфанд, куда ты полез?» — испуганно заговорил минометчик. Но я не слушал его и стал расспрашивать человека в ячейке, оказавшегося бойцом-пехотинцем. Винтовка его находилась внизу, метрах в трех от его места. Сам он сидел спиной к гнестру, на котором наша часть занимала оборону. Видно было, что кругом царит беспорядок и беспечность. Вражеский лазутчик, догадайся он сюда прийти, безо всякого труда сумел бы наделать дело в районе обороны. Боец не знал, с какой он части и кто у него командир. Ко всему он был какой-то недотепа, несмотря на молодость свою, 20 лет. Чуба я на КП не застал. На КП нас проводил командир отделения дежурной по роте. Там сидел один Толокнов. Минометчик не захотел возвращаться назад ночью, боялся. И я решил идти сам. Кальмиус, верный спутник мой и товарищ, не покидал меня ни на шаг. Проверив весь берег и убедившись в невозможности рыть внизу проход, мы стали, цепляясь за камни, выбираться наверх. Противник, страшась темноты, непрерывно пускал ракеты. За каждым разом приходилось ложиться. В перерывах удавалось подняться на 3-4 метра вверх. Когда мы преодолевали подъем и оказались на ровном месте, уже начало светать. Бойцы мои нехотя копали, и хотя мы вчера в селе добыли лопаты большие, работа шла медленнее, чем всегда прежде, и многие бойцы почти ничего не выкопали. Попкомзвод тоже копал и не наблюдал за работой. С трудом удалось мне доказать Заборцеву невозможность прорыва хода сообщения внизу. Он не верил, что обрыв крутой и скалистый. Наступил рассвет, и мы тронулись сюда. Так мне и не удалось поспать. Кроме того, я не успел даже писем написать. Получил два письма от мамы и от О. Сильвестровой. Второе в распечатанном виде. Какая-то сволочь даже и здесь пытается ущемлять мои интересы, чувства и свободу. Только гады, мутящие свет, умеют жить счастливо и на войне, и на фронте, и в глубоком тылу. Хороший, честный, преданный человечеству гражданин при всем своем материальном благополучии не будет весел, беззаботен в наши дни кровавой войны. Лишь свиньи и мерзавцы типа Полушкина способны жить в свое удовольствие, пьянствовать, веселиться, фронта не видя на войне, награждать себя орденами в буквальном смысле слова. Подумать только, Толокнов получил уже две награды, ничем особенно не отличившись. Орден Красного Знамени и Отечественной войны второй степени. Третьяк – звездочку. Пархоменко – звездочку. Петрушин, Епифанов – по звездочке. И все они, и еще многие другие, значительно меньше меня воевали в этой части и имеют меньше меня заслуг. Достаточно сказать, что из всех командиров, воевавших в этой части более 4 месяцев, только я один остался ненагражденным. Кто виновен во всем? Полушкин, Третьяк, Пархоменко. Три человека, сделавшие меня стрелком, пытающиеся меня загубить на каждом шагу, препятствуют к тому же получению ценою жизни завоеванной мною награды.